Эпизод 7. Когда первый порыв злости прошел, Саманта раскаялась, что позвала на ужин Гэвина и Кей. В пятницу она все утро перешучивалась со своей продавщицей о предстоящем кошмаре, но когда вышла из магазина «Идеальные чашки для пышной милашки», это название в свое время так насмешило Говарда, что у него от хохота случился приступ астмы, а Ширли, слыша его, всякий раз морщилась. Настроение испортилось окончательно. Она спешила проехать через Пэкфорд до наступления часа пика, а там забежать за продуктами и встать к плите. Утешало лишь то, что можно будет забросать Гэвина каверзными вопросами. Например, полюбопытствовать, почему они до сих пор не съехались с Кей. Да, это неплохо. По дороге домой, нагруженная пакетами от Моллисон энд Лоу, она столкнулась с Мэри Фейербразер, стоявшей у банкомата, встроенного в стену банка, где служил Барри. «Мэри! Добрый день, как ты?» У Мэри, исхудавшей бледной, под глазами пролегли серые тени. Разговор получился до странности натянутым. После той поездки в больницу они не общались, если не считать кратких неловких соболезнований на похоронах. «Все собиралась к вам зайти», — сказала Мэри. «Вы были ко мне так добры. Хотела поблагодарить Майлза». «Не стоит», — бестактно возразила Саманта. «Но мне бы хотелось». «Тогда, конечно, пожалуйста, заходи». Когда Мэри отошла, у Саманты осталось жуткое чувство, что та восприняла ее приглашение буквально и заявится прямо сегодня. Дома, бросив пакеты на пол, она принялась звонить мужу на работу, чтобы поделиться своими опасениями, но только еще больше взбеленилась, когда Майлз вполне благосклонно принял известие о возможном приходе вдовы. «Не вижу препятствий», — сказал он. «Мэри необходимо развеяться». «Но я и не сказала, что у нас будут Гэвин и Кей». «У Мэри с Гэвом нормальные отношения», — заметил Майлз. «Причин для беспокойства нет». Нарочно тупит, решила Саманта. Не иначе, как мстит за отказ идти с ним в Суитлов-хаус. Повесив трубку, она задумалась, не позвонить ли Мэри, чтобы попросить ее сегодня не приходить. Но побоялась обидеть и понадеялась, что Мэри сама поймет, насколько нежелательно ее появление. Зайдя в гостиную, Саманта на полную громкость включила DVD Либби, чтобы из кухни слушать бой-бенд. Разобрала покупки и принялась готовить ужин. Рагу с овощами и свой фирменный шоколадный пай Миссисипи. Она бы охотно купила большой торт у Моллисон энд Лоу, чтобы сэкономить время. Но об этом тут же прознала бы Ширли. А она и без того не упускала случая отметить, что Саманта чересчур увлекается полуфабрикатами и готовыми блюдами. Саманта уже наизусть знала содержание диска и за работой легко представляла себе картинку. На неделе, когда Майлз уходил в свой кабинет или беседовал по телефону с Говардом, она ставила бой-бенд много раз. Передники рассеянно облизывая перемазанные в шоколаде пальцы, она пришла из кухни к телевизору при первых аккордах того трека, где мускулистый паренек в расстегнутой рубашке идет по пляжу. Она планировала принять душ, пока Майлз будет накрывать на стол, и совершенно забыла, что он сегодня задержится, так как поедет в Ярвилл забирать девочек из школы на выходные. Когда до нее дошло, почему его до сих пор нет, Саманта, как нахлестанная, заметалась по столовой, а потом нашла в холодильнике какую-то еду, чтобы Лекси и Либи могли перекусить до прихода гостей. В половине восьмого Майлз застал жену взмыленную и злую еще в переднике. Она даже начала выговаривать ему за идею этого ужина, хотя сама позвала гостей. 14-летняя Либби ворвалась в гостиную и, не поздоровавшись с матерью, извлекла диск из DVD-плеера. «Слава богу! Я уж думала, потеряла», — сказала она. «Почему телек включен? Ты это смотрела?» Временами Саманте казалось, что младшая дочь пошла в Ширли. «Я смотрела новости, Либби. Диски крутить у меня времени нет. Иди поешь, пицца на столе, скоро гости придут». «Опять замороженная пицца?» «Майлз, мне нужно переодеться, сделаешь пюре?» «Майлз». Но он уже скрылся наверху, и Саманте пришлось самой браться за толкушку, пока дочери ужинали за кухонной стойкой. Либби прислонила коробку от DVD к своему стакану с диетическим пепси, чтобы полюбоваться. «Майки такой суперский», — проговорила она с плотоядным стоном, неприятно поразившим Саманту. Но мускулистую парнишку звали Джейк. Саманта порадовалась, что они с дочкой запали на разных. Шумная и самоуверенная Лекси пулеметной очередью выдавала информацию об одноклассницах. Саманта никого из них не знала и не могла уследить за их проделками, дрязгами и группировками. «Ладно, девочки, я побежала переодеваться. Уберите за собой, когда поедете, хорошо?» Она убавила огонь под сотейником и заторопилась наверх. В спальне Майлз перед зеркалом застегивал рубашку. В комнате пахло мылом и лосьоном. «Все под контролем, лапушка?» «Да, спасибо. Как я рада, что ты успел принять душ», — фыркнула Саманта. Вытащив из шкафа свою любимую длинную юбку и топ, она захлопнула дверцу. «Ты тоже можешь принять душ?» «Да, они через 10 минут придут. Мне ни волосы высушить, ни накраситься». Саманта сбросила домашние туфли. Одна стукнулась о радиатор. «Когда налюбуешься, будь добр. Спустись вниз и займись напитками, хорошо?» После ухода Майлза она попыталась расчесать свои густые волосы и подправить макияж. Вид был ужасающий. Полностью переодевшись, Саманта поняла, что такой бюстгальтер совершенно не подходит к облегающему топу. В результате лихорадочных поисков она вспомнила, что нужный лифчик сушится в хозяйственной комнате. Не успела она выскочить на лестничную площадку, как раздался звонок в дверь. Чертыхнувшись, Саманта ринулась назад. В комнате Либби надрывался бойбенд. Гэвин и Кей прибыли минута в минуту, поскольку Гэвин даже думать боялся, что скажет Саманта, если они опоздают. С нее станется предположить, что они поскандалили, а то и потеряли счет времени, кувыркаясь в постели. Похоже, она видела одно из преимуществ брака в том, что статус замужней женщины давал ей право совать свой нос в жизнь тех, кто не состоит в браке, да еще отпускать комментарии. А вдобавок она считала, что ее грубая вульгарная манера речи, особенно в подпитии, должна пониматься как хлесткий юмор. «Здрасте, здрасте, здрасте», — приговаривал Майлз, спуская Гэвина и Кей в прихожую. «Прошу, прошу, добро пожаловать в кассу Моллисон». Он расцеловал Кей в обе щеки и принял у нее коробку шоколадных конфет. «Это нам большое спасибо. Наконец-то мы встречаемся по всей форме. Гэв слишком долго вас прятал». Выхватив у Гэвина принесенную бутылку вина, Майлз хлопнул его по спине. Гэвин этого терпеть не мог. «Проходите сюда, Сэм через минуту к нам присоединится. Что будем пить?» В других обстоятельствах Кей сочла бы Майлза лестивым и фамильярным, но сегодня решил не торопиться с выводами. Если люди живут вместе, они должны вращаться и в одном, и в другом кругу, со всеми находя общий язык. Сегодняшний вечер знаменовал для нее вступление в ту сферу жизни, куда Гэвин прежде ее не допускал, и она хотела показать, что вполне непринужденно чувствует себя в большом, респектабельном доме Моллисонов, а значит, Гэвину больше не нужно отрезать ее от своего круга. Поэтому она улыбнулась Майлзу, попросила красного вина и похвалила просторную комнату с пестрым дощатым полом из сосны, переизбытком подушек на диване и репродукциями в рамочках. «Мы в этом доме уже почти 14 лет живем», — сообщил Майлз, возясь со штопором. «А вы на Хоуп-стрит обосновались, да? Там есть чудные домики, но разве что требующие ремонта». Холодно улыбаясь, появилась Саманта. Кей, никогда не видевшая ее без верхней одежды, заметила, что оранжевый топ ей узковат, а под ним во всех деталях вырисовывается кружевной бюстгальтер. Лицо было еще более смуглым, чем клеенчатый бюст. Жирно подведенные глаза совершенно ее не украшали, а побрякивающие золотые серьги и золотистые туфли на высоченных каблуках придавали ей, по мнению Кей, бордельный вид. Саманта произвела на нее впечатление заядлой тусовщицы из тех, что обожают стрипограммы. В компании напиваются, а потом лезут ко всем мужчинам без разбора. «Приветик», — сказала Саманта, целуя Гэвина и улыбаясь его спутнице. «Отлично, вижу, у всех налито. Я буду то же самое, что Кей, Майлз». Она развернулась и пошла к креслу, быстро оценив гостью. Грудь маленькая, бедра массивные, специально надела черные брюки, чтобы скрыть задницу. Ей бы, решила Саманта, не помешали высокие каблуки. Ножки-то коротковаты. Лицо довольно милое, кожа гладкая, чуть загорелая. Большие глаза, сочные губы, но стрижка под мальчика и туфли на плоской подошве однозначно указывали на высокие принципы. Гэвин в своем репертуаре подцепил очередную скучную властную тетку, с которой будет мучиться. «Ну что ж», — оживленно завела Саманта, поднимая бокал, — «за Гэвина и Кей». Она с удовлетворением отметила жалкое подобие улыбки на лице Гэвина, но не успела она вогнать его в краску или вытянуть из этой парочки какие-нибудь личные подробности, чтобы утереть нос Ширли и Морин, как в дверь опять позвонили. Мэри выглядела хрупкой и угловатой, особенно рядом с Майлзом, который сопроводил ее в гостиную. Футболка свисала с упирающих ключиц. «Ой, растерялась она, переступив порог. «Я не знала, что у вас сегодня...» «Гэвин и Кей просто заглянули на огонек», — чуть нервно объяснила Саманта. «Ходи же, Мэри, прошу тебя, выпей что-нибудь». «Мэри, это Кей», — представил Майлз. «Кей — это Мэри Фэйрбразер». «О!» Кей сникла. Она-то надеялась, что они просто посидят вчетвером. «Добрый вечер». Гэвин, который сразу понял, что Мэри вовсе не рассчитывала попасть на званый ужин и готова тотчас же развернуться и убежать, похлопал рядом с собой по дивану. Робко улыбаясь, Мэри подсела к нему. Ее приход доставил ему несказанную радость. У них появился буфер. Даже Саманта должна понимать, что в присутствии недавно овдовевшей женщины сальности неуместны, а к тому же удушающая симметрия в четверке была нарушена. «Как ты?» — тихо спросил он. «На самом деле я собирался тебе позвонить. Наметились кое-какие подвижки со страховкой». «А что у нас есть пожевать?» — обратился к жене Майлз. Саманта, кипя от злости, вышла из комнаты. На пороге кухни ей в нос ударил запах подгоревшего мяса. «Черт, черт, черт!» Она совершенно забыла про сотейник. Сухие ошметки мяса и овощей, выжившие в этой катастрофе, прилипли к почерневшему дну. Саманта плеснула в сотейник вина и бульона. Ложкой отодрала от стенок остатки рагу и стала энергично размешивать, даже взмокла. Из гостиной доносился писклявый смех Майлза. Саманта загрузила в пароварку брокколи с длинными стеблями, осушила свой бокал вина, открыла пакет кукурузных чипсов, прямоугольный контейнер хумуса и разложила содержимое в вазочке. Когда она вернулась в комнату, Мэри с Гэвином все так же тихо переговаривались, сидя на диване, а Майлз демонстрировал Кей, вставленный в раму вид Пекфорда с высоты птичьего полета, и читал ей лекцию по краеведению. Саманта поставила вазочки на журнальный стол, подлила себе вина и расположилась в кресле, не проявляя интереса ни к одной, ни к другой беседе. Ужасно, что к ним заявилась Мэри. От нее так и веет унынием, как от похоронной процессии. Естественно, до ужина она не досидит. Гэвин решил, что Мэри отпускать никак нельзя. Обсуждая с ней затяжную битву со страховой компанией, он чувствовал себя куда более непринужденно и уверенно, чем обычно бывало в присутствии Майлза и Саманты. Никто его не подкалывал, не поучал, а Майлз, ко всему прочему, на время избавил его от Кей. «А вот здесь, правда, на фотографии не видно», — говорил Майлз, указывая пальцем на воображаемую точку в стороне от рамы. «Находится Суитлофхаус, имение Читефолли. Большой замок в стиле английского барокко, слуховые окна, рустованный камень. Зрелище поразительное, очень рекомендую. В летнее время по воскресеньям усадьба открыта для посещения. Это столпы местного общества, семья Фолли». «Рустованный камень? Столпы местного общества? Ну ты и жох, Майлз». Выбравшись из кресла, Саманта вернулась на кухню. Присохшее рагу отмокло, но запах гари остался. Брокколи получился водянистый и безвкусный. Остывшее картофельное пюре обветрилось. Саманте было уже все равно. Она взяла сотейник и отнесла на круглый обеденный стол. «Кушать подано!» — крикнула она из столовой в гостиную. «Ой, мне пора!» — вскочила Мэри. «Я не хотела!» «Нет-нет-нет!» — запротестовал Гэвин таким сочувственным, умоляющим тоном, какого Кей от него не ожидала. «Тебе надо подкрепиться, а дети часок подождут». К нему присоединился Майлз, и Мэри перевела неуверенный взгляд на Саманту, который... Ничего не оставалось, как поддакнуть и спешно поставить еще один прибор. Саманта усадила ее между Гэвином и Майлзом. Окажись Мэри рядом с женщиной, это бы только подчеркнуло, что она осталась без мужа. Кей и Майлз теперь обсуждали проблемы социальной службы. «Вам не позавидуешь», — говорил Майлз, щедрой рукой накладывая Кей рагу. Саманта видела, как по белой тарелке расплывается подливка с черными вкраплениями. «Дьявольски тяжелая работа». «У нас вечная нехватка кадров», — отвечала Кей. «Но сама работа порой приносит удовлетворение, особенно когда ты чувствуешь, что от тебя реально что-то зависит». Тут ей вспомнилась семья Уиден. Вчера в клинике анализ мочи Терри дал отрицательный результат, а Робби всю неделю посещал детский садик. Она даже приободрилась, слегка уравновесив свое раздражение, вызванное преувеличенным вниманием Гэвина к Мэри. Он палец о палец не ударил, чтобы облегчить Кей знакомство со своими друзьями. «У вас ведь есть дочка, верно, Кей?» «Да, верно, Гайя 16 лет». «Ровесница нашей Лекси. Надо их познакомить», — сказал Майлз. «В разводе?» — тактично осведомилась Саманта. «Нет», — ответила Кей. «Мы не регистрировали брак. Это был студенческий роман, и мы расстались практически сразу после рождения дочери». «Да, мы с Майлзом тоже едва успели университет закончить», — сказала Саманта. Кей не поняла, какую цель преследует Саманта. Возможно, хочет подчеркнуть разницу между собой, удачно вышедшей замуж за отца своих дочек, и Кей, которую бросили. Впрочем, нет, кому придет в голову, что Брэндон ее бросил. «Между прочим, Гайя по субботам будет подрабатывать у вашего отца», — поделилась Кей, — «в новом кафе». Майлз пришел в восторг. Он чрезвычайно гордился, что они с Говардом стали такой важной принадлежностью Пэкфорда. Все горожане так или иначе были с ними связаны. Кто дружескими, кто коммерческими, кто рабочими узами. Гэвин, безуспешно пытавшийся разжевать резиновый кусок мяса, приуныл. Для него было новостью, что Гайя поступила на работу к отцу Майлза. Он совершенно упустил из виду, что в лице дочери у Кей было мощное средство закрепиться в Пэкфорде. Когда девочка находилась вне поля зрения, не хлопала дверьми, не бросала на него злобные взгляды и не отпускала ядовитые колкости, он просто забывал о ее существовании. Она сливалась с удручающим фоном несвежих простыней, неаппетитной стрепни и незаживающих взаимных обид, на котором кое-как развивались их отношения. «Нравится Гайя в Пэкфорде?» — спросила Саманта. «Ну, по сравнению с Хэкни, тут жизнь более спокойная», — ответила Кей. «Но Гайя неплохо вписывается». Она сделала большой глоток вина, чтобы запить беззастенчивую ложь. Сегодня перед уходом дочка устроила ей очередной скандал. «Что с тобой происходит?» — спросила Кей, когда Гайя в халате, наброшенном поверх домашней одежды, сидела за кухонным столом, сгорбившись над своим ноутбуком. На экране было открыто не менее 5 окон. Гайя общалась в сети со своими друзьями, оставшимися в Хэкни. Почти всех этих ребят она знала с первого класса. «Гайя?» Зловещее молчание дочери озадачило Кей. Для нее привычнее были желчные выпады, направленные против нее, а еще чаще против Гэвина. «Гайя, я с кем разговариваю?» «Я тебя слышу». «Тогда будь любезна отвечать». На экране прыгали черные строчки диалога, подмигивали и дергались смайлики. «Гайя, ты можешь мне ответить?» «Что? Что тебе от меня надо?» «Я спросила, как у тебя прошел день». «День был поганый, вчера был поганый, и завтра будет поганый». «В котором часу ты пришла домой?» «Как всегда». Иногда Гайя, уже взрослая девочка, роптала, что вынуждена возвращаться в пустой дом, где ее никто не ждет. Книжка говорила, что матери не должны такого допускать. «Может, расскажешь, почему у тебя был поганый день?» «Потому что ты меня приволокла в эту вонючую дыру». Кей приказал себе сдержаться. Иногда они так орали, что слышала, наверное, вся улица. «Ты знаешь, что мы с Гэвином сегодня идем в гости?» Гайя пробурчала что-то невнятное. «Что-что?» «Я сказала, обычно он не горит желанием брать тебя с собой». «Как это понимать?» Но Гайя промолчала, она печатала ответы друзьям. Кей медлила, желая получить объяснение, страшась того, что может услышать. «Вернемся, наверное, около 12». Гайя не отзывалась. В ожидании Гэвина Кей вышла в прихожую. «У Гайи тут есть подруга», — вспомнила Кей в разговоре с Майлзом. «Живет на вашей улице. Как же ее...» «Нариндер?» «Сухвиндер», — в один голос подсказали Майлз и Саманта. «Это хорошая девочка», — проговорила Мэри. «Вы когда-нибудь видели ее отца?» — полюбопытствовал Саманта. «Нет», — ответила Кей. «Он кардиохирург», — сказала Саманта, принимая за четвертый бокал вина. «Совершенно ослепительной внешности». «Хм», — только ответила Кей. «Прямо звезда Болливуда». «Допустим, еда — полное дерьмо», — размышляла Саманта. Но ни одна собака не подумала сказать, что ужин замечательный. Просто из вежливости. Что же, если не вышло подколоть Гэвина, нужно хотя бы пнуть Майлза. «Викрам — единственное, что есть хорошее в этом городишке, уж вы мне поверьте», — продолжала она. «Воплощенный секс». «Его супруга — наш участковый врач», — сказал Майлз. «И член местного самоуправления. Я правильно понимаю, Кей, вы работаете при областном совете Ярвилла?» «Да, правильно», — подтвердила Кей. «Но я почти все время провожу в Филдсе. Административно это предместье относится к Перкфордскому приходу, верно?» «Только не это», — подумала Саманта. «Ох, не упоминайте при мне этот долбанный Филдс». «Не совсем», — Майлз улыбнулся сознанием дела. «Да, официально Филдс подчиняется Пекфорду, но только на бумаге. Это болезненная тема, Кей». «В самом деле, почему?» Кей надеялась на общую беседу. Гэвин по-прежнему шушукался со вдовой. «Видите ли, история вопроса уходит в 50-е годы». Майлз как будто произносил заготовленную речь. «Власти Ярвилла стремились к расширению предместья Кентермилл, и вместо того, чтобы вести застройку в западном направлении, где сейчас объездная дорога...» «Гэвин, Мэри, еще вина?» — перебила Саманта. «Немного слукавили, приобретая землю. Не указали, для каких целей, а потом их застройка вторглась в пределы Пекфордского прихода». «Что ж ты покрываешь старика Обри Фолли, Майлз?» — спросила Саманта. Она наконец-то достигла той желанной степени опьянения, когда язык у нее развязался, а страх исчез. Осталось только желание позлить других, чтобы самой позабавиться. «Старичок Обри Фолли, которому принадлежали все эти рустованные камни, или как там их, Майлз вам рассказывал, всех обвел вокруг пальца». «Ты несправедлива, Сэм», — возразил Майлз, но она его не слушала. «Продал землю, на которой сейчас стоит Филдс. Денежки прикарманил, а было там не менее четверти миллиона». «Не говори ерунды, сам дело было в 50-е годы». «А потом, когда понял, что все на него ополчились, притворился, что ни сном, ни духом не ведал, к чему это могло привести. Наш столб общества прохиндей, да еще и пьяница», — добавила Саманта. «Это не соответствует истине», — твердо сказал Майлз. «Чтобы вникнуть в эту проблему, Кей необходимо знать некоторые аспекты истории здешних мест». Подперев ладонью подбородок, Саманта сделала вид, будто дремлет, а локоть ее соскальзывает со стола. Кей не питала к ней добрых чувств, но невольно рассмеялась. Даже Гэвин и Мэри прервали свою тихую беседу. «Мы говорили про Филдс», — сказала Кей, чтобы только напомнить о себе Гэвину. Тот даже не подумал ее морально поддержать. И Майлз, и Саманта, и Гэвин понимали, насколько бестактно упоминать Филдс в присутствии Мэри. Ведь эта тема была вечным яблоком раздора между Барри и Говардом. «По-моему, для местных жителей это щекотливый вопрос. Ей хотелось, чтобы Гэвин высказался, принял участие в общем разговоре». Промычал Гэвин и опять повернулся к Мэри. «Как у Декла на футбольные успехи?» Кей больно кольнул гнев. «Да, Мэри овдовела. Но к чему такая преувеличенная заботливость? Этот вечер представлялся ей совсем по-другому. Будь их только четверо, они с Гэвином заявили бы о себе как пара. А так, со стороны могло показаться, будто между ними вообще ничего нет. А это, с позволения сказать, еда». С трудом одолев четверть порции, Кей сложила нож и вилку, что не укрылась от Саманты, и вновь обратилась к Майлзу. «Вы родились и выросли в Пекфорде?» «Есть такое дело», — Майлз расцвел благодушной улыбкой. «Появился на свет в старом роддоме Келланд, дальше по шоссе. В 80-х его закрыли». «А вы?» Кей через стол обратилась к Саманте. «Боже упаси, меня сюда случайно занесло». «Простите, Саманта, но я даже не знаю, чем вы занимаетесь», — призналась Кей. «У меня свой биз...» «Торгуют лифчиками нестандартных размеров», — перебил ее Майлз. Резко отодвинув стул, Саманта пошла за новой бутылкой. Когда она вернулась, Майлз рассказывал Кей смешной случай, несомненно призванный показать, что в Пекфорде все между собой знакомы. Как его ночью тормознул полицейский, и оказалось, что они с первого класса вместе ходили в школу. Саманта уже тошнила от подобного пересказа их трёпа со Стивом Эдвардсом. Обходя вокруг стола и наполняя бокалы, она краем глаза наблюдала за строгим выражением лица Кей. Видимо, та не одобряла вождение в нетрезвом виде. «И вот Стив достает трубочку. Я собираюсь в нее подуть, и тут нас обоих начинает разбирать хохот. Его напарник в полном обалдении стоит такой...» Майлз изобразил, как второй полицейский в недоумении крутил головой. «А Стив согнулся пополам и ржет в голос, потому как в последний раз лет 20 назад он точно так же подставлял мне трубочку». «От резиновой женщины», — Без улыбки подхватила Саманта, плюхаясь на свое место рядом с Майлзом. Майлз и Стив купили ее ко дню рождения своего приятеля, Иэна, и подложили у него на вечеринке в родительскую постель. А в тот раз Майлза все же оштрафовали на 1000, сделали 3 отметки в правах, поскольку он вторично попался в нетрезвом виде. Обхохочешься. У Майлза на лице застыла глупая улыбка, как забытый после праздника обмякший воздушный шар. По притихшей столовой пробежал холодок. Хотя Майлз и показался Кей порядочным занудой, она была на его стороне. Он единственный за этим столом сделал хоть какую-то попытку приобщить ее к жизни Пэкфорда. «Должна сказать, Филдс — весьма неблагополучный район», — сказала она, возвращаясь к тому вопросу, который занимал Майлза, и не понимая, что совершает бестактность по отношению к Мэри. «Я работала в городских гетто, но не думала, что на периферии увижу те же лишения, что и в Лондоне. Конечно, этнический состав здесь более однороден». «О, да, наркоманов и бездельников у нас хватает», — сказал Майлз. «Сэм, я, наверное, больше не осилю». Он отодвинул тарелку, на которой оставалась добрая половина порции. Саманта принялась убирать со стола. Мэри встала, чтобы помочь. «Нет, нет, Мэри, отдыхай». К досаде Кей, Гэвин тоже вскочил, рыцарски требуя, чтобы Мэри вернулась за стол, но та не уступала. «Все было прекрасно, Саманта», — сказала Мэри, когда они оказались на кухне и начали стряхивать недоеденное рагу в ведро. «Нет, все было ужасно», — возразила Саманта, которая, лишь поднявшись со стула, поняла, что сильно перебрала. «Как тебе, Кей?» «Не знаю, я ожидала другого», — ответила Мэри. «А я нет», — отрезала Саманта, доставая десертные тарелки. «Вторая Лиза, как я понимаю». «Ну, зачем же так?» — возразила Мэри. «Он заслуживает лучшего». Это суждение шло вразрез с мнением Саманты, которая считала, что размазня Гэвин ничего хорошего не заслуживает. «Переложить ответственность на них, но мне представляется, что это эгоистичная и высокомерная позиция». «Интересно, что вы употребляете термин «ответственность», — заметил Майлз. «По-моему, это и есть ключ к решению проблемы, вы согласны? Вопрос в том, где провести границу». «Очевидно, за пределами Филдса». Кей снисходительно усмехнулась. «Вы хотите провести границу между благополучными домовладельцами из среднего класса и людьми из низов?» «В Пэкфорде проживает множество представителей рабочего класса, Кей. Разница в том, что они в большинстве своем трудятся. Известно ли вам, какая часть населения Филдса живет на пособие? Вот вы говорите «ответственность». Но разве личную ответственность у нас отменили? Они заканчивают местную школу. Дети, у которых в семьях никто не работает, которым чуждо такое понятие, как «зарабатывать себе на жизнь». Поколение за поколением тунеядствуют, а мы должны их содержать». «То есть вы хотите перепасовать эту проблему Ярвилу?» — заключила Кей. «Чтобы не заниматься». «Шоколадный пай Миссисипи?» — предложила Саманта. Гэвин и Мэри с благодарностью взяли по кусочку. Кей, к возмущению Саманты, протянула ей свою тарелку, как официантки, не сводя глаз с Майлза. «Наркологическая лечебница, которая остро необходима и которую кое-кто всеми силами стремится уничтожить». «Если вы об Элчепле, Кей», — Майлз ухмыльнулся, покачав головой. «Вам, надеюсь, известно, какие у них показатели эффективности». «Ничтожные, абсолютно ничтожные. Я знаком с цифрами. Только сегодня утром просматривал статистику, и поверьте, чем скорее будет закрыто». «О какой статистике мы говорим?» «О показателях эффективности, Кей. Все, как я сказал, число пациентов, которые полностью отказались от наркотиков, перестали...» «Я, конечно, прошу прощения, но это очень наивный подход, если судить об эффективности работы исключительно по...» «А как же еще можно судить о работе реабилитационного центра?» Возмутился Майлз. «Насколько я знаю, его сотрудники всего лишь дают пациентам метадон, который половина наркоманов так или иначе используют в дополнение к героину». «Зависимость — неоднозначное явление», — сказала Кей. «Наивно и слишком просто навешивать ярлыки. Такие, как наркоманы, без того, чтобы...» Но Майлз только мотал головой и улыбался. Кей, поначалу находившая удовольствие в словесной дуэли с этим самодовольным адвокатом, вдруг потеряла терпение. «Могу на конкретном примере показать результаты деятельности этой клиники. Одна семья, с которой я работаю. Мать, дочь-подросток и маленький сын. Если бы мать не получала метадон, она бы ради дозы шла на панель. А так... неизмеримо лучше и для детей». «Судя по вашему рассказу, «Для них было бы лучше на пушечный выстрел не приближаться к такой матери», — сказал Майлз. «И куда вы предлагаете их девать?» «Для начала в приличное воспитательное учреждение», — сказал Майлз. «А вам известно, сколько у нас воспитательных учреждений и сколько неблагополучных детей?» «Но еще лучше было бы отдать их на усыновление прямо из роддома». «Мысль интересная. Уже сажусь в машину времени», — срезала Кей. «Между прочим, у нас есть знакомая семья, которая отчаянно хотела взять приемного ребенка», сказала Саманта, неожиданно принимая сторону мужа. Она не могла простить Кей бесцеремонно протянутую тарелку. Эта дамочка с левацкими взглядами и снисходительной манерой держаться один к одному походила на Лизу, которая в любой компании всем затыкала рот политической демагогией и россказнями про свою деятельность в области семейного права. Да еще презирала Саманту за ее бюстгальтерный бизнес. «Адам и Дженнис», — напомнила она Майлзу, и тот кивнул. «Никакими средствами не смогли добиться усыновления младенца. Почему так?» «Вот именно, младенца!» — Кей закатила глаза. «Всем подавай младенца. А Робби почти 4 года. Он не приучен к горшку, отстает в развитии от своих ровесников и почти наверняка видел половую распущенность. Ваши друзья согласятся принять его в семью?» «О том и речь. Если бы его забрали от такой матери при рождении...» «Когда у нее родился сын, она отказалась от наркотиков и встала на путь исправления», — продолжала Кей. «Она его любила и боялась потерять. Она обеспечила ему должный уход. С помощью родных она поставила на ноги Кристал». «Кристал?» — взвизгнула Саманта. «Боже! Неужели мы говорим о семье Уидон?» Кей с ужасом осознала, что выболтала конкретные имена. В Лондоне это не играло никакой роли, но здесь, в Пэкфорде, похоже, все и вправду друг друга знали. «Я не имела права». Но Майлз и Саманта уже хохотали, а Мэри напряглась. Кей, не осилившая горячее и не притронувшаяся к десерту, поняла, что выпила лишнего. От волнения она постоянно прикладывалась к бокалу и теперь совершила непростительную ошибку. Но слово уже вылетело. И злиться можно было только на себя. «Кристал Уидон — не лучшее доказательство родительского таланта ее мамаши», — отметил Майлз. «Кристал изо всех сил старается не допустить распада семьи», — сказала Кей. «Она очень привязана к брату и присматривает за ним, чтобы только его не забрали». «Я бы не доверил Кристал присматривать, как варится яйцо вкрутую», — сказал Майлз, и Саманта опять расхохоталась. «Очень похвально, что она так привязана к братику, но он не игрушка, чтобы...» «Да, это понятно», — перебила Кей, вспоминая заскорузлые, дурно пахнущие ягодицы Робби. «Но, тем не менее, дома его любят». «Кристал измывалась над нашей дочерью Лекси», — проговорила Саманта. «Так что мы знаем ее с несколько иной стороны». «Послушайте, всем известно, что Кристал в этой жизни пришлось несладко», — подключился Майлз. «Никто этого не отрицает. Но у меня есть серьезные претензии к матери-наркоманке». «К слову, в настоящее время она успешно проходит курс реабилитации в Белла-Чепеле». «Но с учетом ее прошлого», — сказал Майлз, «не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы предвидеть неизбежный срыв. Вы согласны?» «Если так огульно рассуждать, то вас, с учетом вашего прошлого, надо пожизненно лишить водительских прав за склонность к вождению в нетрезвом виде». Майлз на мгновение оторопел, но Саманта холодно изрекла. «По-моему, это далеко не одно и то же». «Разве?» — переспросила Кей. «Но принцип тот же самый». «Лично я считаю, что из принципов подчас и вырастает проблема», — сказал Майлз. «Зачастую достаточно лишь талики здравого смысла». «Так люди обычно именуют свои предрассудки», — парировала Кей. «Согласно Ницше», — прозвенел чистый голосок, от которого все вздрогнули, «философия — это образ жизни философа». На пороге стояла миниатюрная копия Саманты, пышногрудая девушка лет 16 в узких джинсах и футболке. Она держала в руке виноградную гроздь и явно была довольна собой. «Разрешите представить, Лекси», — с гордостью объявил Майлз. «Умница моя, спасибо за подсказку». «Да пожалуйста», — дерзко бросила Лекси и побежала наверх. За столом наступило тягостное молчание. По какой-то причине Саманта, Майлз и Кейт дружно уставились на Мэри. Та чуть не плакала. «Кофе?» — вспомнила Саманта и вскочила. Мэри скрылась в ванной. «Давайте перейдем в гостиную», — предложил Майлз, чувствуя, что атмосфера слегка накалилась, но не теряя надежды всех примирить с помощью пары шуток и своего обычного добродушия. «Не забудьте бокалы». Доводы Кей пролетели мимо его внутренних убеждений, как дуновение ветерка мимо булыжников. Впрочем, он ее не осуждал, а скорее жалел. В этой компании он оставался самым трезвым, но, дойдя до гостиной, почувствовал, что у него сейчас лопнет мочевой пузырь. «Поставь-ка нам какой-нибудь музон, Гэв, а я сейчас принесу шоколадные конфеты». Но Гэвин даже не сдвинулся с места. Он, похоже, ждал, что сейчас начнутся упреки. И в самом деле, стоило Майлзу оставить их наедине, как Кей процедила. «Ну, спасибо тебе, Гэв, спасибо за твою поддержку». За столом Гэвин пил еще более жадно, чем Кей. Втайне от всех он радовался, что не стал жертвой гладиаторских замашек Саманты. Теперь он посмотрел Кей прямо в глаза, расхрабрившись не столько от вина, сколько от уважительного, заинтересованного и внимательного отношения, какой добрый час проявляла к нему Мэри. «Ты, по-моему, и сама неплохо справилась», — сказал он. И правда, те обрывки фраз, которые он уловил из спора Кей с Майлзом, создали у него стойкое ощущение дежавю. Если бы не Мэри, он бы вообразил, что перенесся в прошлое, в тот пресловутый вечер, когда в той же обстановке Лиза объявила Майлзу, что он воплощает собой все общественное зло. А Майлз расхохотался ей в лицо, а Лиза вышла из себя и отказалась дожидаться кофе. Вскоре после того случая Лиза призналась, что спит с ассоциированным партнером своей фирмы и посоветовала Гэвину провериться на хламидии. «Я здесь никого не знаю», — продолжал Кей, «а ты для меня пальцем не пошевелил». «А что, по-твоему, я должен был сделать?» — спросил Гэвин. Он хранил восхитительное спокойствие, гарантированное скорым возвращением Моллисонов и Мэри, а также количеством выпитого кьянти. «Мне эти дебаты насчет Филдса по барабану. Плевать я хотел на этот Филдс, не говоря уже о том, — добавил он, — что в присутствии Мэри этот вопрос поднимать рискованно. Барри в Совете всеми силами отстаивал сохранение Филдса в составе Пэкфорда». «Почему же ты меня не предупредил? Даже не намекнул?» Он хохотнул совсем как Майлз, но ответить не успел, потому что вернулись остальные, словно волхвы с приношениями. Саманта с чашками на подносе, за ней Мэри с кофейником, а сзади Майлз с коробкой шоколадных конфет, которую купила Кей. При виде нарядного золотого банта Кей вспомнила, с каким оптимизмом выбирала эту коробку. Она отвернулась, пряча свой гнев, едва сдерживаясь, чтобы не наорать на Гэвина, и глотая позорные, внезапно подступившие слезы. «Все было чудесно», — услышала она глухой голос Мэри, наводившая на мысль, что она тоже плакала. «Но я не останусь на кофе, мне нужно бежать. Деклан немного выбит из колеи. Большое вам спасибо, Сэм, Майлз. Мне было приятно, понимаете, ну, слегка развеяться». «Я тебя провожу до...» — начал Майлз, но Гэвин этого не допустил. «Останься, Майлз, я сам провожу Мэри». «Мы с тобой пройдемся пешком, Мэри. Здесь 5 минут ходу. На горке уже темно». Кей боялась дышать. Она вся обратилась в ненависть к этому самодовольному Майлзу, к наглой Саманте, к чахлой понурой Мэри, но более всего к самому Гэвину. «Да, конечно», — услышала она свой голос. Все смотрели на нее, ожидая, что она скажет. «Ступай, Гэв. Проводи Мэри домой». Она услышала, как хлопнула входная дверь. Гэвин ушел. Майлз наливал ей кофе. Она смотрела, как льется черная струйка, и вдруг с болью поняла, что слишком многое поставила на карту, когда перевернула всю свою жизнь ради мужчины, который сейчас уходил в ночь рядом с другой женщиной.